что не может выбраться без посторонней помощи. 20 декабря. Сегодня отличный переход. Делали по 3 километра в час и, в общем, хорошо набрали высоту. Вскоре после старта попали на великолепный лед, гладкий, если не считать трещин и редких снежников, которых легко было избежать. Шли в хорошем темпе. Самое интересное, что мы увидели в пути, ледник Мил не вливается в Бирдмор, как мы предполагали, а является, вероятно, выводным ледником, причем очень большим. Вскоре, однако, его заволокла тяжелая черная туча. Позади нас и под нами появились гряды облаков. Во время привала на Ленч Бёрди сделал страшное открытие. Исчез счетчик одометра. На бугристом льду от толчков разболтался винт, и часовой механизм выпал. Это очень серьезная потеря. Одной из 3 возвращающихся партий придется обходиться без счетчика, а это сильно затруднит ориентирование. Бёрди огорчен, ведь он столько труда вложил в него, даже урывал часы от сна. После Ленча они с Биллом прошли почти 3 километра назад, но ничего не нашли. А тут потемнело, на севере все затянуло. Смотри список литературы, пункт 17. Внизу на леднике, по-видимому, пуржило, хотя на юге было ясно. Северный ветер гнал поземку. Вскоре он запорошил нас снегом с ног до головы. Но мы нашли дорогу назад по следам кошек на льду. В лагере уложились и приготовились к выходу. Смотри список литературы, пункт 23. Мы вышли, держа курс на восточную часть Нунатака, где, кажется, есть единственный проход в ледопадах, преграждающих нам путь. Погода прояснилась, и сейчас мы стоим лагерем у Нунатака. Он от нас по правую руку и так близко, что отчетливо различаем на нем длинные угольные пласты, а прямо перед нами крутой подъем с выходом сквозь ледопады. Сегодня мы проделали почти 37 километров с грузом 80 килограмм на человека. Вечер принес мне потрясение. Когда я за палаткой привязывал Финеско к лыжи, подошел Скотт и сказал, что, к сожалению, вынужден сообщить мне неприятную новость. Я, конечно, догадался, о чем пойдет речь, но никак не мог поверить, что должен повернуть обратно, и не далее, как завтра вечером. Возвращающуюся партию составят Атк, Силас. Примечание переводчика. Силас – прозвище Чарльза Райта. Кэйохейн и я. У Скотта был очень смущенный вид. «После длительных раздумий, — сказал капитан, — он пришел к выводу, что моряки с их навыками могут быть полезны на пути к полюсу. Не иначе, как для ремонта саней, сдается мне. По словам Уилсона, они никак не могли решить, кому идти к полюсу, Титусу или мне. При такой постановке вопроса от Титуса, наверное, больше пользы, чем от меня. Я сказал первое, что пришло мне в голову. У Скотта был такой огорченный вид. «Мне кажется, вы очень расстроены», и добавил: «Надеюсь, я вас не разочаровал». На что он обнял меня и несколько раз повторил: «Нет, нет, нет». Так что в этом смысле все в порядке. Скотт сказал, что в низовьях ледника сомневался, сможет ли он сам пойти. Не знаю, в чем дело, но его все время беспокоит нога. А кроме того, по-моему, у него не лады с желудком. Смотри список литературы, пункт 17. Запись в дневнике Эдвара Уилсона по этому поводу 20 декабря 1911 года. Первый отряд обеспечения возвращается завтра в ночь. Райт, Аткинсон, Черри и Кэйохейн. В дневнике лейтенанта Эванса на ту же дату записано следующее. Скотт пришел в нашу палатку и сказал, что первый отряд возвращается в составе Аткинсона, старший, Райта, Черри Гарарда и Кэйохейна, и что они пойдут обратно через несколько дней. Мы все опечалены, но каждый остается в рамках лояльности по поводу такого решения нашего начальника. Скотт сообщает в дневнике: «Меня страшила необходимость выбора. Печальнее ничего нельзя себе представить». Далее он подводит итоги. «Я рассчитал, что согласно нашей программе от 85 градуса 10 минуты мы должны отправиться к полюсу в составе 8 человек с 12 комплектами провианта. Этот пункт мы должны достичь завтра вечером с нехваткой пищи на один день. После всех наших неудач нельзя не быть довольным настоящим положением. Смотри список литературы, пункт 11. 21 декабря. Верхний ледниковый склад. Вышли при сильном встречном юго-западном ветре, но зато при ярком солнце. Носы и губы, обмороженные и обожженные солнцем, у нас растрескались и облезли. Поэтому встречный ветер совершенно невыносим, пока не согреешься. Впрочем, когда везешь сани, согреваешься быстро. Уже через 15 минут или даже меньше чувствуешь себя вполне уютно, если нет чересчур сильного ветра. Мы направились к единственному месту, где казалось возможным пересечь нагромождение льдов, вызванный сжатием на стыке плато и ледника между Нунатаком, остров Бакли, и хребтом Доминион. Одно время Скотт подумывал о том, чтобы обойти Нунатак с запада, но оказалось, что здесь сплошные нагромождения льда. Тогда мы пошли по склону у самой оконечности острова или Нунатака, где, по всей видимости, шел и Шеклтон. С высоты ясно видно, что это единственное проходимое место. Мы держались от скал дальше, чем Шеклтон, а потому, как и на всем протяжении подъема на ледник, встретили меньшие трудности. Скотт великолепно умеет выбирать путь. Благодаря этому нам удается избегать чрезмерных опасностей и трудностей. Сегодня поверхность была довольно сносной, но мы вышли на участок, изборожденный массой трещин, в которые непрестанно проваливались, чаще одной ногой, но нередко и обеими, а то и целиком, или даже на всю длину постромок. И тогда пострадавшего приходилось вытаскивать с помощью страховочной веревки. Большинство трещин выделялись на голубом льду полосками снега. Иные были так широки, что их не перепрыгнуть. В таких случаях ставишь ногу на снежный мост и переходишь, стараясь ступать полегче. Снежный мост, чем ближе к середине, тем прочнее. Самые ненадежные места у краев. Десятки трещин мы пересекли, прыгая прямо на середину моста, а оттуда на лед. Весьма неприятно, когда под тяжестью твоего тела снег оседает. Но тут вспоминаешь, что верные постромки не дадут тебе погибнуть. Один лишь Бог знает, какова глубина этих огромных расселин. Нам же кажется, что они уходят в сине-черную пустоту на тысячи метров. На пути к перевалу пришлось пересечь много крутых бугров. На одном склоне сани летят впереди, как ветер, а на другом с тебя сходит 7 потов, прежде чем достигаешь вершины. Мы обратили внимание на слоистую структуру Нунатака. Шеклтон считал, что в ней присутствует уголь. Мы же различили, кроме того, много песчаника и красного гранита. Я хотел было взять образцы с этих скал. Может быть, удастся на обратном пути. Взойдя на вершину бугра, мы видели за ним следующий, и так без конца. Примерно в полдень облака обволокли нас туманом. При такой видимости мы не решались идти среди многочисленных трещин. К счастью, отыскался снежник, на котором мы поставили палатки. Правда, тоже на трещинах. Тем не менее, с аппетитом поели. А я воспользовался светлым временем и подготовил рацион для верхнего ледникового склада. В 3 часа пополудни туман рассеялся. Показалась гора Дарвин, Нунатак, стоящий к юго-западу от остальных возвышенностей. Мы двинулись к ней, и мили 2 шли то по голубому льду, то на горе по свежевыпавшему снегу. Скотт был в ударе и шел без передышки. Каждый взятый перевал возбуждал в нем желание подняться на следующий, но за ним и над ним открывались все новые вершины. Лагерь поставили 8 часов вечера. Все сильно устали, пройдя в юго-западном направлении свыше 17 километров и поднявшись почти на 450 метров. Мы находились к югу от горы Дарвин на 85 градусе 7 минуте южной широты на высоте 2100 метров над барьером. Я допоздна занимался подготовкой рационов для закладки, а также взвешиванием и упаковкой провианта для возвращающейся партии и для двух партий, которые продолжат путь к полюсу. Температура сегодня упала до минус 18 градусов Цельсия. В этот летний сезон уже давно не было так холодно. Смотри список литературы, пункт 23. Сегодня очень печальный вечер. Одни идут вперед, другие возвращаются. Когда я кошеварил, Билл пришел попрощаться. Он сказал, что, скорее всего, со следующей партией его тоже отправят домой. Он к этому полностью готов, так как понимает, что Скотт хочет взять с собой наиболее выносливых, может быть, троих моряков. Если Билл не пойдет, все будут огорчены. Смотри список литературы, пункт 17. Все вещи, без которых можно обойтись, мы оставляли идущим к полюсу. И в моем дневнике есть такая запись. Раздавал запасное снаряжение тем, кому оно может больше понадобиться. Финеско Бёрди, пижамные штаны Биллу, кулек с печеньем Биллу для вручения Скотту на Рождество, немного печенья Титусу, шерстяные носки и половину шарфа Крину, набор носовых платков Бёрди. Очень устал сегодня. Мы как-никак оборемся против неблагоприятных условий. Погода постоянно держит нас в тревожном состоянии. В остальном мы в точности исполняем установленную программу. Мы, можно сказать, находимся на вершине и обеспечены провиантом. Казалось бы, должны добраться до цели. Смотри список литературы, пункт 11. Предаваясь эйфории в связи с приближением к цели, Роберт Скотт в этой и в ряде последующих записей словно забывает о трудностях возвращения в связи с окончанием антарктического лета. Как показали дальнейшие события, именно в последующие несколько дней возможности благополучного возвращения после достижения цели были практически исчерпаны.